Да, о, блин, вот пипец голос услышал первый раз, знаменитый вживую. А, ну бывает. Слушай, у меня такая просто задумка. Я же представилась, ты сейчас звонила этой Татьяной. Вот. Надо, чтобы ты тоже... Типа муж позвонил и сказал, вы что, хотите я, чтобы еще одно ведро у вашей бабки спиздил? Перестаньте хулиганить. Ой-ой, не буду набрал. О, господи. Так. Начнешь? Угу. Алло. Да-да-да. А, мать, дай свою. А это кто? А это из 218, это Игорь. Короче, мы вроде договорились, что не звонили сюда. Не, ну никто с тобой ни о чем не договаривался. Лично я не договаривалась. Это кто вообще там еще разговаривает? Ну кто, Татьяна? Кто? Татьяна и Игорь. Какие Татьяна и Игорь? Из 218 квартиры. 218, соседы твои, соседи твоей бабки. Во-первых, из 218 я оттуда не позвонил никогда. И конкретно что надо? Конкретно? Чтобы прекратилась пицца на наш адрес заказываться. Какая пицца, блядь? Ну вот такая. Сити пицца. Империя пицца. Папа Джонс. Да. Какая Папа Джонс? Наверное, у вас там в Украине, бля, я не знаю, Папа Джон или что там. Папа Джонс в Москве, это что? Ты откуда упал, мальчик? Да, с какого аула вернулся. Да. Слышишь, это что там распиздились-то? А что будет-то? Что распиздились? Не, ну я Украину не поеду тебя искать, правильно? Конечно. Зачем вот. Ты поедешь в Украину? Тебя туда не пустят, тебя там сразу. Да, там закрытый визу выдержим. Нет, там такие как ты сразу ополовинивают. Ау. Вон там, походу, телефон чпокнул, он сломался. Че ВКонтакте-то меня заблокировал-то? Что? Угу. Теперь я что-то... Кто тебя заблокировал-то? Меня? Да нет, он что-то говорит, что ВКонтакте кто-то заблокировал. Его заблокировали? Да. Так а че он, хули он там написывает всем, блядь? Хуйню какую-то. Не, на Рупи меня заблокировала. Че? Рупи меня заблокировала. Че, бля, ничего, когда. Ты первый ее заблокировал. Ну да, хуя. Не. У меня даже нахуй есть скрин есть, потому что она первая заблокировала. Ты сейчас скрин, ты знаешь, нарисую фотошоты за 5 минут. Знаешь, как нахуй мне его фотошоп перехотел. Ты мне предлагал вступить с тобой в половую связь против естественно. А, ну это ясно, что сразу ты, бля, так что ты только любишь это о половых связях поговорить. Но ты девушка не печь. А, ну ты слышал пранки с твоей бабушкой? Молодец. А, да, слышал. Слышал. Молодец, тебе понравилось? Как да, это, очень. Очень понравилось. Возбудился, была эрекция. А, да. Эрекция? Чего ты, блядь, приебалась эта эрекция, нах? Ну как приебалась? Ничего другого сказать, у тебя только что одна шлетина какая-то пошлетина и все. Я так понимаю, да? Слушай, он прям как свой баб. Она больше способна. Не от слов ебать. Не, он козлов. Он горных козлов в ауле своем ебал. Ладно, Руслан, что хотел-то? Не, что вы хотели? Что звоните-то вообще? Мы матери твоей звонили. Ты мне запрос на дружбу прислал. Что ты от меня хотел? А я поговорить нормально сначала. А, говорить нормально, это там шлюха, проститутка. Да. Да? Не, ну извини, это так с твоей мамой там... можно разговаривать, но не со мной. Чего? Так с мамой можешь разговаривать, шлюха там, проститутка, но не со мной. Я вообще про твою маму молчу. Как она подобает? Нет, я про твою маму говорю. Это что-то очень тяжело как-то до тебя доходит, ты понимаешь, очень тяжело. Я просто не хочу как бы сейчас с вами ссораться или что-то в этом роде. Я вообще как бы лояльный чате на все похуй. А зачем тогда прилез? Группу начал закрывать, исти на все похуй. Ты чего? Меня попросили, я помог, чем смог, все. Кому ты попросили помог? Бабушке? Чего? Бабушке ты помог? Кому ты? Кто тебя просил это делать? Я уже говорил там людям, кто меня просил делать. Надо будет узнать там, не знаю, как его там сейчас скажу зовут. А, Сергей Подольский, вот у него сейчас спрашиваю, все рассказывал. Так Сергей Подольский, это вообще человек со стороны, он тут при чем? Ну вот я говорю, я ему все рассказывал, у него спрашивать, я не намерен рассказывать все каждому человеку по 20 раз, блядь. Нет, придется всем интервью давать, потому что по-другому никак. Да, типа потому лес... что сейчас очень хорошая ситуация. Чего?

Аносова, ну хорошо, Аносова, но мы ее так называем, потому что она очень любит анальные шутки. Такой у нее анально-сортирный юмор у бабушки. И особенно вот, да, она вот на саму вот Свет очень на самом деле бесится, когда она вопросы такие задает, и она сразу начинает орать, что ножом, бритвой там все разрисует там. Ну да, это все лишь потому, что я врач по образованию, поэтому она меня не любит. А так, все окей. Я врач-сексопатолог. Приятно познакомиться, Руслан. Сексопатолог, блин. Сексопатолог. А что думаешь, просто так, что ли, все? Ну а что такого? Сексопатолог может позвонить твоей бабушке, чему-то научиться. Потому что у нее такие выражения. О. Одно подгандонное захуище многого стоит. Мне же надо как-то болезни обзывать. Вот надо болезни обзывать. Я их обзываю, а бабушка мне в этом помогает. Может быть, когда-нибудь я закончу диссертацию, еще прославлю фамилию и имя твоей бабушки. Очень, на много-много лет. Так что так бывает. Не, на самом деле, да, много очень людей, кто благодарен, кто слушает. На самом деле, вот самый известный пранк, это антипранк.ру, он вообще известен на весь интернет, и то есть я этой бабушке, я твоей еще года, наверное, 3 назад услышал. Или когда-то, не знаю. Ну, его записали, на самом деле, очень давно, это прям когда он только начинался, она когда еще такая боевая была, кричала там по всякому поводу. Ну вот, я думаю, что вот этот антипранк.ру, он практически известен на весь интернет. Ну вообще откуда, со скайпа, да, так я понимаю, звоните? Ну нет, не со скайпа, мне не хотел бы говорить, через что мы звоним. Ну, в любом случае, через... Профессиональный скайп. IP-телефония. IP-телефония, да. А. Так что, давайте, Сталина, все понял. Ну все, давай, так что, я думаю, что человек-то адекватный, что все получится нормально. Я, как видишь, я не ору, я, походу, не по этим генам пошел. Ну да, ну, поэтому все, обойдется, все будет хорошо. Номерочек твой, конечно, не распространяем, но не дураки же сами, в конец. Ну... А ты вообще откуда, из Москвы сам-то? Ну да, я из Москвы, я же говорил, я недалеко от тебя живу, кстати. Кстати, а ты из Измайлова или откуда? Ну, я тоже не хотел бы говорить. Да какая разница-то, блядь? Ну, рядом, ну да, рядом с Измайловым. А кого из Гальянова знаешь? Чё? Из Гальянова кого знаешь? Из Гальянова? Ну, знаю я людей, я именно тоже не буду говорить. Все, ладно, давай. Ладно, давай, короче. Ну все, блядь, развели нахуй. Сейчас я интересного человека сюда подключу. Вот на тему секса с ней, вот живет в соседнем подъезде с этой. Как зовут? А, ты хочешь, чтобы я поговорила? Да. Как звали зовут? В соседнем подъезде. Любовь Ивановна. А, Любовь Ивановна. Берет. Проматерилась, не берет. Очень жаль. Простату сегодня, то что сегодня какой-то вечер. Просто это... Буйный. Простату там орала сейчас. Ну, ты Вальке еще раз набери. А, сейчас наберем. Она сегодня, я говорю, она выговорилась, она трепалась. Вот это просто рекорд абсолютный. 40 минут трепалась. Что, хоть говорилась? А я с ней говорил по поводу роста. У меня есть, короче, тут телефон, тут бабищи тоже, мама, сын такие неадекватные. Даже просто не знаю, на кого их, на какую тему развести. Лена, по-моему, зовут, или Наташа, не помню. А группу-то старую, это наша, точнее, занят, он уже звонит, наверное, на звание, да. Давай вот это попробуем набрать. Какой? Вот эти скинул. 495? 499. А, вот 499. Так, не удался. 4, 9, 10, 146. Сейчас в празднике пипец, скайп глючит, видно, линия нагруженная. Сейчас в 226-ю квартиру позвонил такой дед, взял я нарезку, включил какую-то там. Он как матом за... 218-ю позвонил. 218-ю, ты не знаешь, тут... Курдюковой этой бабки телефон выяснили мобильный. Какие бабки? Чуть не поняла. Ну вот эта Курдюкова Анна, бабка в 218. Ага. Ее телефон мобильный выяснили. Че, звонили мне? Звонили. Я что-то знаю, там вроде как он восстановил страницу. Курдюк, что ли? Да. Что-то пару дней назад буквально. Я так поняла, когда Руслан говорит, что меня попросили, я не буду говорить, кто, наверняка Курдюков, и попросил его удалить эти группы, потому что что-то вот, смотри, слишком много совпадений. Курдюков восстанавливается, и в этот же день, там, с интервалом в 2 часа нарисовывается это чудо. Вот. Как минимум странно. А это Лукьянов, вот этот малолетний придурок, он сразу жопу почувствовал, что-то какая-то неприятность, сразу всех спалил там. Сразу, я тебе дам ссылку, типа, кто ей названивает целый день, а я ей, типа, ей не звоню. Можно дал ей дать ссылки. Не, ну нормально он мне дал такой. Он нормально у моей бабушки такой спрашивает, как она кончала. Я все послушал, то, что я записала. Слово все запомнил. Да нет, ты че, я сам твои вот эти пранки на плеере гонял, наверное, по это, раз по 100. Где она орёт, что бритвы опасны. Ага. Вот, мужики бреются. Черканы эти кислотой обрызгают. Знаешь, я сам вот ржал. Самые ржачные такие. Да. Ну, чем пачкать только спермой? Ох, какая, блядь, мне звонит. Это давно было? Ой, не знаю, года, наверное, 3 назад. Если не больше, 4 даже, или 5. Не, ну там первая половина пранка обрезана, очень длинный был на самом деле. Там что-то неинтересно, как я ей, ну, вообще позвонила. Вот. Кто, чё, куда, и вот она там. То есть надо было как-то сначала расположить, что привет, там как дела, а потом уже вот. Я ей начала относительно состояние говорить. Ну, тем не менее, про вибратор она знает. О! Кто это? Это вот это, Любовь Ивановна. Ага. Это что-то номер не набирает. Сегодня реально какой-то сумасшедший день, к ней тоже дочка подвалила. Я там... Она в какой-то секте состоит, и я что-то там начал про книжки... Чернегова этот, это что ли? Чё? Свидетели? Свидетели Иеговы, да, да, да. Брат, ты убил. Говорит, я ничего не делал, я свидетель. Ментовку вот так прийти, это вы украли. Нет, я свидетель, бля. Все, раз вы свидетель, ну вас отпускаю. Нет. Да, они пуганных идиотов. Да не, я звонил, и что-то там постоянно и звоню, что-нибудь такое тоже пошлое. То про детскую порнографию, то там про стропон. Давайте это Слава Викторовича напишем. Я ее разозлил, она раньше вообще не потерялась. Я ей каждый день звонил, там что-нибудь ей вдалбливал, а сейчас она сразу начинает это орать. Это что-то похоже уровня 5-й точки. Кошмар, блин. Люди такие. Вот с этим поговори, вот этот. Это мужик, баба? Дед старый. О! отлично. Ты, значит, ты только тараторь что-нибудь так? Он не любит, когда тараторит, он начинает орать. А-а-а. Как его зовут? Хрен его зовут. Алло. Алло. Эй. Ау. Алло, алло. Алло, алло, алло. Прием, прием. Как слышишь меня? Не молчи, пожалуйста. Не молчи. Дедуль. Дедуль. Молчи. Ты в прошлый раз ему там это один ну, нас нахуй. Картавый включал это нарезки. Вообще он там разорал. Сразу слать. Так, это что, давай кому-нибудь, какую-нибудь бабу желательно, неудовлетворенную, склонную к полноте. Сейчас мужика одного, сейчас мужика одного. Как зовут? Сергей. Сергей, есть что? Да. Алло, Сергей? Нормально. Что сказала, только вошла. Я ничего не сказал, только вошел. Перезвоните по номеру 8-925-712-47-95. Повторяю. Перезвоните по номеру 8-925-712-47-95. Повторяю. Магнитофон себе включил, он полгода уже. Когда нажрется пьяный, постоянно трубку снимает, вот Новый год, и орет там. О. Баба живет в соседнем доме со мной, хрен знает, как зовут. Алло. Алло. Да. Привет. Привет. Скажи, пожалуйста, когда у тебя месячные последний раз были? Это кто? С кем я разговариваю? Светлана беспокоит. Какая еще Светлана? Какая Светлана? Сексопатолог. Когда я спрашиваю, когда у тебя ты была... Ты не ошиблась, дорогуша моя. Нет, ты номером не ошиблась? Нет, не ошиблась. Дорогушенька. Месячные пришли. Иди проспись и пой, милая моя. У тебя месячные пришли или ты залетела? Отвечай. Тишина. Еще разочек. Сейчас я придумал, кого добавить. Такую, ёбнутую. Ну чё он так обиделся? Я тоже нормальный вопрос задавал. Да не все обижаются. Хуйня какая. Ты думаешь? А как зовут? Занят. Ай, фиг его знает, как её зовут. Ну, как-то. У тебя есть самая кино, стричка? Нет. Надо, сейчас посмотрим. Смотри кино, самый кино. Где она тут у нас? Проспись. Да. Шляпина Галина Петровна. Работает иммунологом в каком-то там центре. Ой, ну, ах ты, врача и врача сильно беспокоит. Номер. Ага, еще давал же. Че, ты Векслер не звонил, не? Вообще никогда. А, Перштейн Лев Абрамович, он у меня записан. Перштейн. Так это Самыкина. Не знаю, у меня в записной книжке так записано. Вот сейчас вбил номер у меня. Перштейн, это Перштейн, странно. Алло. Алло. Да, я слушаю. Наталья Демьяновна? Алло. А кто ее спрашивает? Ее спрашивает, совесть спрашивает ее, Наталья Демьяновна. Хотела узнать, посрала ли она на ночь? Какая-то долбоебка звонит. Давай, теперь ты позвони. Коротко и ясно. Многословно. Так. Его набирать? Угу. Мобильный, городской? Городской, давай, зачем на мобильный? А тут что, их два городских? Ну, он же целитель. Он по двум обычно работает. А-а-а. Серьезный. Что там, занят, что ли? Занят. Угу. Сейчас попробую второй. Сука, уже кто-то прорвался к целителю. Кстанк пишет. Тоже занято, не. Два пранка пишет. Сейчас по мобильному попробуем. Он не возьмет наверняка мобильный, там же определяется. Три пранка. А нет, там определится номер какой-нибудь, сейчас попробуем. Не, ну это понятно. Thank you for calling Mobile One. Go. Компания Mobile One, наш сайт www.m1wifi.com, строит глобальную сеть Wi-Fi доступа по всему миру. Наберите www.m1wifi.com. Станьте партнером Mobile One в своем городе и зарабатывайте. Подробности на сайте www.m1wifi.com. Абонент временно недоступен. Перезвоните. Ну-ка, сейчас мне это опять занято, сейчас попробуем. Сиречки попробуй. Если вот это возьмет, это вообще будет взрыв. Алло. Алло, привет. Да. Скажи, пожалуйста, яичники еще не болят с чужими мужиками трахаться? Это дочка подошла, она чтобы мать. Сейчас вот перезвоним, мать подойдет. Какая разница, кто? Стрички еще раз набери, вот сейчас должна она взять, она сразу не берет. Ну что притухло-то, а? Давай, разговаривай. С жопой. Ну? Пердунья? Ага, испугалась пердунья. Правильно, сучка. Бойся. Ну? Так это, блядь, пиздец. Долго думала, а? Долго думал, да. Голубятник. Вот, по-нижнему попробую позвонить. Угу. Это что такое? Вячеслав Тихонович. Да, такой, бывший мент, типа Валерия Павловича. Вот. Министр МВД в отставке. В отставке, да. Можешь ему что-нибудь сказать. Он любит мужиков. На меня ноль внимания всегда. Скажи, я бы жену ебал. Бей. Сука, фанатичных. Гогену можно попробовать на домашний. Давай, сейчас позвоню. Чуть не 10, только куда сиделись. Все от похмелья, наверное, отходят. Не берет. Это кто? Они у меня. Чего ж все спят-то? Могу дать телефон одного неадекватно. Демьяна, долго думала, какая вообще. Сейчас опять. Можно одному неадеквату позвонить, но, блин, я с ним говорить не хочу. Будешь говорить? Ну, а на чем? О женщинах с ним можешь говорить. Он расстался недавно с девушкой. Ну вот. Можешь с ним поговорить на эту тему. Скажи ей, что ты психолог, позвонил, поговори с ним. Только я этот микрофон отключу сейчас. Ага. Скажи, друг, тебя бросила девушка, я все знаю, я психолог, звоню. Соединение установлено. Пожалуйста, подождите. Алло. Да. Не слушаю вас, говорите. А это кто? Алексей, будьте добры. Ну, так понятно, что это не Алексей. Одну минуточку. Алло, здравствуйте. А, друг, это психолог позвонил. Вот. Я в курсе, что ты с девушкой расстался. Чего? Психолог. Ничего тебе, за тебя порадовался. Не, ну я ж в курсе, что ты с девушкой расстался недавно. Ну дальше. Но я что? Тебе помочь хочу. Ты себе помоги, пока я тебя не нашел. Ну, нет, с тобой свидания. Хочу. Чё ты такой? Ты её, наверное, не удовлетворял? В сексуальном плане. Слышь, ты ничего не попутал, я не попутал. Походу попутал. Ты кунилингу сделал? Слышь меня, ты чё, ты, я смотрю, блин, конкретный, что ли, психолог? Да, я хороший очень психолог. Угу, сексопатолог, да. Контужный. Ну, ты её, наверное, чё ты от меня хочешь? Не удовлетворял её. Ну, удовлетвори ты ее, что ты переживаешь. Не, ну я хочу тебе помочь, чтобы у тебя там... Ты себе помоги, я тебе еще раз сказал. Ну, все хорошо. Ну и все, тогда кого ну, у тебя разводишь, ты не гей. Что у тебя? Девушка. Ты проблемы с мозгами, что ли, что? Хорошо. Ну, а какого хера, блин, ты мне звонишь? Если я все с мозгами нормально, ты мне не звонил. Я хочу скрасить твое одиночество. Ну, это ебел, что ли, кого-то, что ты хочешь? Одиночество твое скрасить. Угу, ты свое, да, понял, хорошо. Нет? Ну, а что ты звонишь? Походу, не все у тебя хорошо. Ты давай за собой ты смотри, ты ладно, сейчас не пей, тебя девушка бросать не будет. Чего? Да она тебя бросила, потому что ты пил. Ну, нет, потому что она сама бухает. Я что, не знаю, кто мне звонит, что ли, слышишь? А кто тебе звонит? Ну, а кто мне звонит? Ты говоришь, знаешь, кто тебе звонит? Ну, да, Володя. Не, не Володя. Да ладно, слушай, я твой что, голос резать даже не знаешь. Дима, ты хуима, нет. Что-то у меня дохуя, блядь, поклонников. Да, появился. Ты известный. Чего? Известный. Чего известный? Человек. Тебе что надо-то от меня, или что, я не пойму никак? Я хочу тебе помочь. Ты себе помоги, придурок, если тебя встречу или переломаю. Ты же меня знаешь, я Вадим. Да меня ебёт кто-то такой, я тебе вообще, у меня таких знакомых и друзей нет, ты что, придурок? Что тебе сломаю, она пьяная? Ты ебало, закрой свой, слышь, брать. Давай встретимся. Чё с ним делать? Опять звонить? У тебя просто слезы. Нет, это каким надо быть недотраханным мудлом, чтобы вот так сказать, да моя девушка сама все мне дала, да, надо согласиться, что ты Вадим. Вот, скажи, я Вадим, вот, девушку эту Аня зовут, скажи, Аня жалуется, что ты ее не удовлетворял. Звони еще раз. У нее мать вообще просто адвая. Сейчас. Понравилось? Нормально. Аня. Какую девушку звали? Какую девушку звали? Аня, Аня. А маму Лена зовут. Слушай. Алло, слушай, мне твоя девушка Аня сказала, что ты ее не удовлетворял. И что кормил плохо. Слышь, что мама твоя обижала. Слышь, говорю, еще раз я тебе еще раз повторяю. Если она тебе сказала, ради бога, ебись не как хочешь. Меня забудьте, не трогайте. Если найду Записывай адрес, У нас контора хорошая, психологов, приезжай. Ты что, Иванов? Приезжай, я тебе адрес конторы скажу. Если, слушай, если ты не работаешь, если ты заняться выходным вечером, то я только после работы. Не знаешь, как с тобой напряжно разговаривать, потому что ты все равно, блядь, дурак. Я работаю, я психолог. Где ты работаешь? Ты, я психолог. Все, молодец, нет. Ты что, блядь? Под чем-то, что ли? Нет, я звоню тебе помочь. Фу. Твоя мама попросила. Помочь? Я говорю, ты нехуй мне звонить. У меня нормально все, блин, все заебись. Я шмара гуляет, ради бога, все гуляй дальше. Все, адьос, амигос, перебил. Твоя мать попросила. Блин. А ведь он с удовольствием берет. Алло, да. Слушай, тебя не стоит? Слышь, родной, я так чувствую, я завтра пойду за Лену напишу. Знаешь, как у тебя стоять будет? Охуеешь просто. Ты меня слышишь? Нет. И Ане можешь своей родной передать, потому что, блин, будет пизда и тебе, и ей. Ты меня понял? Нет. Что такое? Почему ты такой нервный? Ты что, пидорас, что ли, ёпта? Я не пойму, ты хули так разговариваешь со мной? Слышь? Ничего, родной, не перепутал? Нет, хуй с Романом ручкой. Олень, блядь. Я тебе еще один звонок, блядь, и пизда тебе, понял? Не кричи на меня. Ты слышишь, ты педрила, что ли, в натуре? Гей? Ну и ты не туда звонишь, а Аня можешь, блядь, по самому, блядь, некуда запихнуть, понял? Нет, олень. Сука, я тебе в натуре найду ноги вырву, да сука. Что? Занято. Классный, да? Все знают. Блин. Так, кому бы еще? Так, ну-ка надо сейчас. Дед, может, разорется все-таки на ночь. Блин, занято все. Давай, говорю, через 5 минут. Да, я покурить сбегаю. Давай.